4. Расплескивая воду через край ванны, быстро смываю с кожи слой грязи, вперемешку с палой листвой. Внимательно разглядываю свое намытое розовое тело, ищу родинки, шрамы, что угодно, лишь бы что-то вспомнить. Через 20 минут меня ждут на первом этаже, но о бане я знаю не больше того, что мне было известно на ступенях крыльца Блэкхит Хауса. Биться о кирпичную стену разума – не самое приятное занятие, даже когда я считал, что это пойдет на благо поискам. Но теперь мое невежество может все испортить. Наконец я отмылся. Вода в ванне чернее черного. Я расстроенно утираюсь полотенцем, осматриваю отглаженную одежду, которую принес камердинер. Костюм слишком строгий и чопорный, но проверив содержимое платяного шкафа, я понимаю, что выбирать не из чего. В гардероб Белла, да, я все еще не сопоставляю его с собой, входит несколько одинаковых костюмов, две фрачные пары, охотничий костюм, две дюжины сорочек и несколько жилетов. Вся одежда либо серого, либо черного цвета, невзрачный мундир человека, ведущего ничем не примечательный образ жизни. Самое странное в сегодняшнем утреннем происшествии то, что этот человек подвиг кого-то на жестокий поступок. Я быстро одеваюсь, но так и нервничаю, что приходится уговаривать себя шагнуть к двери. На ходу протягиваю руку к буфету. Какой-то инстинкт настаивает, что я должен положить что-то в карман, но там пусто. Значит, на буфете обычно что-то лежало, только я не помню, что именно. Очевидно, меня преследуют старые привычки Белла, тень моей прошлой жизни. Сила рефлекса изумляет, даже странно, что в руке ничего нет. К сожалению, единственное, что я принес из леса, проклятый компас, но теперь и он исчез. Наверное, его забрал мой добрый самаритянин, тот, кого доктор Дикки назвал Даниэлем Кольриджем. Охваченный тревогой, опасливо выхожу в коридор. Помню только утренние события, да и те не могу удержать в памяти. Кто-то из прислуги объясняет мне, как пройти в гостиную, которая находится за обеденным залом, в нескольких комнатах от мраморного вестибюля, куда я ворвался утром. Место очень неприятное, повсюду панели темного дерева и алые портьеры, что, в общем, напоминает огромный гроб. Угли, горящие в камине, наполняют гостиную маслянистым чадом. Здесь уже собрались человек 10, и хотя стол ломится от холодных закусок, гости сидят в кожаных креслах или стоят у окон, печально взирая сквозь свинцовые переплеты на мерзкую погоду. Служанка в переднике, испачканном вареньем, снует между гостями, собирает грязную посуду и пустые стаканы на громадный поднос, с трудом удерживая его в руках. Толстяк в зеленом твидовом костюме сидит у фортепиано в углу и наигрывает скабрезный мотивчик. Впрочем, слух присутствующих больше оскорбляет неумелое исполнение. На пианиста никто не обращает внимания, хотя он старается изо всех сил. Уже почти полдень, а Даниэля нет. Я изучаю графины с напитками на буфетной стойке, совершенно не понимая, где какой и что я обычно пью. В конце концов наливаю себе чего-то коричневого и поворачиваюсь к остальным, надеясь кого-то узнать. Если кто-то из гостей на меня напал, то вряд ли обрадуется, увидев, что я жив и здоров, и я его сразу замечу. А разум не станет скрывать от меня, кто это такой, если злодей сам себя выдаст. Разумеется, если разум сможет его отличить. Для меня сейчас все одинаковы. Мужчины – краснолицые, буйные, напористые, в охотничьих твидовых костюмах, а женщины – скромные, в длинных юбках, льняных блузках и кардиганах. В отличие от громогласных мужей, жены ведут себя тихо и степенно, краем глаза поглядывая на меня. За мной наблюдают исподволь, как за редкой птицей. Это очень пугает. Но причины такого поведения, в общем-то, понятны. Даниэль, расспрашивая гостей и слуг, наверняка упомянул о моем состоянии. Так что волей-неволей я теперь тоже развлекаю гостей. Не выпуская бокала из рук, пытаюсь отвлечься, прислушиваюсь к разговорам, но не могу отделаться от впечатления, что сунул голову в куст роз. Половина гостей жалуется, половина выслушивает жалобы. Им не нравится жилье, еда, леность прислуги и даже то, что их сюда привезли, а не объяснили, как проехать самостоятельно. Впрочем, неизвестно, добрались бы они в эту глушь или нет. Больше всего их раздражает холодный прием леди Хардкасл, которая еще не выходила к гостям, хотя многие прибыли в Блэкхит вчера вечером и расценивают ее отсутствие как личное оскорбление. «Извините, Тед», – произносит служанка, протискиваясь мимо какого-то мужчины, лет 50, широкоплечего и загорелого, с редеющими рыжими волосами. Охотничий костюм плотно облегает еще крепкое, но уже заплывшее жирком тело. На обветренном лице сверкают яркие голубые глаза. «Тед», – злобно восклицает он, хватает ее за руку и сжимает запястье так сильно, что служанка ойкает и морщится. «Ты что о себе возомнила, а, Люси? Я тебе не Тед, а мистер Стэнуин. С вами, крысами подвальными, я больше не якшаюсь». Она ошеломленно отшатывается, умоляюще глядит на нас. Никто не двигается с места, даже фортепиано прикусывает язык. Внезапно до меня доходит, что этого человека все боятся. К стыду своему и я тоже. Я оцепенею, но кошусь на него из-под полуопущенных век, отчаянно надеясь, что вульгарный тип не обратит на меня внимания. «Тед, оставьте ее в покое», — говорит Даниэль Коллридж, появляясь в дверях. Голос звучит резко, холодно, с намеком на угрозу. Стэнуин сопит, щурит глаза, глядит на Даниэля. Они неравные противники. Кряжистый массивный Стэнуин исходит ядом. Даниэль стоит, сунув руки в карманы и чуть склонив голову к плечу. И что-то в его позе заставляет Стэнуина задуматься. Может быть, он боится, что его собьет поезд, которого, судя по всему, ждет Даниэль. Часы набираются смелости и громко тикают. Стэнуин фыркает, выпускает запястье служанки, бормочет что-то неразборчивое и выходит, задев Даниэля в дверях. По комнате проносится дружный вздох, снова бренчит фортепиано, отважные часы продолжают тикать, как ни в чем не бывало. Даниэль оценивающе глядит на каждого из нас по очереди. Не в силах вынести его взгляд, я смотрю на свое отражение в окне. Лицо выражает брезгливое отвращение к бесчисленным недостаткам моего характера. Сначала убийство в лесу, теперь вот это. Неужели я так и буду терпеть несправедливость? Неужели так и не наберусь смелости, не вмешаюсь? Даниэль подходит ко мне, призрачно отражается в стекле. «Белл», – негромко говорит он, касаясь моего плеча, – «можно вас на минутку?» Пристыженно иду за ним в кабинет. Взгляды гостей буравят мне спину. В кабинете сумрачно, разросшийся плющ заплетает окна в свинцовых переплетах, потемневшие картины маслом впитывают сочащийся сквозь стекла свет. У окна с видом на газон стоит письменный стол. Похоже, еще недавно за ним кто-то сидел. Подброшенной авторучкой на обрывке промокательной бумаги расплывается чернильное пятно. Рядом лежит ножичек для вскрытия писем. Трудно представить, какие послания сочиняют в такой гнетущей атмосфере. В противоположном углу комнаты, у второй двери, молодой человек в охотничьем костюме удивленно заглядывает в раструб граммофонного рожка, не понимая, почему пластинка беззвучно вращается на круге под иглой. Проучился семестр в Кембридже и возомнил себя Изамбардом Кингдомом Брюнелем. Примечание. Изамбард Кингдом Брюнель, 1806-1859. Знаменитый английский инженер-проектировщик, разработчик и строитель мостов, железных дорог, дорожных и портовых сооружений, говорит Даниэль. Молодой человек переводит взгляд на него. Юноша, на вид ему не больше 24, темноволосый широколиц. Черты его кажутся странно сплющенными, примятыми, словно он прижимает лицо к стеклу. При виде меня он широко улыбается. Сквозь облик взрослого мужчины проступает мальчишеская физиономия, будто в окне. «Белл, дурашка, вот вы где!» – восклицает он, одновременно хватая меня за руку и хлопая по спине – сжимает в тисках дружеских объятий. Он напряженно вглядывается в меня, щурит зеленые глаза, не понимая, почему я его не узнаю. «Да вы и правда ничего не помните», — говорит он, косясь на Даниэля. «Вот счастливчик. Пойдем в бар, познакомлю вас с похмельем». «Быстро же по Блэкхиту новости расходятся», — замечаю я. «Скука, дорожка накатанная», — отвечает он. «Меня зовут Майкл Харткасл. Мы с вами давние приятели, но теперь, наверное, лучше называть нас новыми знакомцами». В его словах нет ни капли разочарования. Наоборот, ситуация его забавляет. Впрочем, даже при первой встрече очевидно, что Майкла Харткасла забавляет почти все. «Вчера за ужином Майкл был вашим соседом по столу», — говорит Даниэль, который сменил Майкла у граммофона. «Может быть, вы поэтому и решили удариться головой, да посильнее?» «Белл, ну подыграйте же ему. Мы ждем не дождемся, что в один прекрасный день он все-таки вымучит из себя шутку», — говорит Майкл. В беседе возникает пауза, которую должна заполнить моя реплика. Ее отсутствие нарушает ритм разговора. Впервые за сегодняшнее утро мне хочется вернуться к прежней жизни. Мне недостает знакомства с этими людьми. Недостает дружеской близости. Мое огорчение отражается на лицах собеседников. Нас разделяет ров неловкого молчания. Надеясь вернуть хотя бы малую толику былого доверия, я закатываю рукав, демонстрирую перевязанную руку, замечаю, что кровь уже просочилась сквозь бинты. «Лучше бы я и впрямь головой ударился», — говорю я. «Доктор Дикки считает, что ночью на меня напали». «Не может быть!» — восклицает Даниэль. «Это все из-за той проклятой записки», — говорит Майкл. «Вы о чем, Харткасл?» Даниэль удивленно приподнимает брови. «Вам что-то известно? Почему вы сразу не сказали?» «Так ведь и говорить нечего», — смущенно отвечает Майкл, ковыряя ковровый ворс носком туфли. «Когда мы распивали пятую бутылку, служанка принесла какую-то записку. Белл сразу вскочил, извинился и начал вспоминать, как обращаться с дверями. Он пристыженно смотрит на меня. «Я хотел пойти с вами, но вы заявили, что пойдете один. Я решил, что у вас свидание, поэтому не стал настаивать. И после этого я вот только сейчас вас увидел». «А что было в записке?» – спрашиваю я. «Понятия не имею, старина. Я ее не читал». «А вы помните, как выглядела служанка? Может быть, Белл упоминал имя Анна?» – спрашивает Даниэль. Майкл пожимает плечами. Воспоминание скользит по лицу. «Анна? Нет, не слышал». «А служанка?» – он надувает щеки, шумно выдыхает. «Черное платье, белый передник. Вот и все. Да ну вас, Кольридж, вы же знаете, тут служанок немерено, всех лиц не упомнишь». Он беспомощно глядит на нас. Даниэль разочарованно качает головой. «Не волнуйтесь, старина, мы во всем разберемся». Он похлопывает меня по плечу. И я даже знаю, как именно. Он кивает на карту имения, висящую в раме на стене. Великолепный архитектурный эскиз, пожелтевший, с обтрепанными краями и в потеках воды, изображает особняк и его окрестности. Оказывается, Блэкхит – огромное имение. У западного крыла особняка находится фамильное кладбище, а у восточного крыла – конюшня. К озеру спускается тропка, а на берегу стоит лодочный домик. Все остальное – лес, который упрямо рассекает подъездная аллея, точнее дорога, проложенная к деревне. Судя по виду из окон второго этажа, мы здесь одни в чаще. Меня прошибает холодный пот. Предполагалось, что я исчезну в зеленом просторе, как Анна сегодня утром. Я ищу свою могилу. Даниэль замечает мое волнение, косится на меня. «Уединенные места», — шепчет он, вытряхивая сигарету из серебряного портсигара. Прихватывает ее губами, роется по карманам в поисках зажигалки. «Отец перевез нас сюда, когда рухнула его политическая карьера». Майкл подносит зажигалку к сигарете Даниэля и закуривает сам. «Решил заделаться сельским сквайром. Разумеется, ничего хорошего из этого не вышло». Я вопросительно приподнимаю бровь. «Моего брата убил один из наших лесников, некий Чарли Карвер», – спокойно поясняет Майкл, будто зачитывает результаты скачек. «Я прихожу в ужас от того, что совершенно не помню об этой жуткой истории», Торопливо бормочу какие-то извинения. «Простите, простите, какой кошмар!» «А, дело давнее», – нетерпеливо обрывает меня Майкл. «Это случилось 19 лет назад. Мне тогда было всего 5. Если честно, я почти ничего не помню». «В отличие от скандальных газет», – добавляет Даниэль. Карвер и его приятель упились в дым, поймали Томаса у озера, начали топить, потом прикончили ножом 7-летнего ребенка. На шум прибежал Тед Стэнуин, отогнал их выстрелами из ружья, но Томаса уже было не спасти. «Стэнуин?» – переспрашиваю я, стараясь не выказать изумления. «Этот грубиян в гостиной?» «Вслух его лучше так не называть», – предупреждает Даниэль. «Старина Стэнуин на хорошем счету у моих родителей», – добавляет Майкл. «Он был простым егерем, но за попытку спасения Томаса отец пожаловал ему одну из наших плантаций в Африке, и теперь этот проходимец разбогател». «А что стало с убийцами?» «Карвера отправили на виселицу», — говорит Даниэль, стряхивая пепел на ковер. «Нож нашли в подполе его дома, вместе с десятком бутылок ворованного бренди. А соучастника так и не поймали. Стэнуин утверждает, что подбил его выстрелом из ружья. Но в местную больницу никто не обращался, а Карвер сообщника не выдал. В тот уикенд лорд и леди Харткасл давали званый прием. Так что вполне возможно, что сообщником был кто-то из гостей. Однако все в один голос отрицают знакомство с Карвером». «Да, славно все обставили», – ровным голосом произносит Майкл, с лицом мрачнее тучи за окнами. «Значит, сообщник все еще на свободе?» – спрашиваю я. По спине ползет холодок. Убийство 19-летней давности и убийство сегодня утром. Вряд ли это совпадение. «Непонятно, чем занимается полиция», – говорит Даниэль и умолкает. Я перевожу взгляд на Майкла, который пристально смотрит в гостиную. Мало-помалу гости переходят в вестибюль, не прерывая разговоров. Даже в кабинете слышен рой назойливых оскорбительных замечаний обо всех и вся, от запустения в особняке до пьянства лорда Харткасла и холодной спеси Эвелины Харткасл. Бедный Майкл, как он выдерживает все эти неприкрытые насмешки над семьей, да еще и в родном доме. «Ну, сейчас не время обсуждать древнюю историю», – нарушает молчание Даниэль. «Я расспросил всех об Анне. Увы, ничего хорошего сообщить не могу». «Ее никто не знает?» «Ни среди гостей, ни среди прислуги женщины с таким именем нет», – отвечает Майкл. «Более того, из Блэкхита никто не пропадал». Я пытаюсь возразить, но Майкл предупредительно вскидывает ладонь. «Дайте мне договорить, Белл. Отправить людей на поиски я не могу, но минут через 10 начнется охота. Если вы хотя бы в общих чертах опишите место в лесу, где вы очнулись, то я поведу охотников в том направлении. Нас 15 человек, так что есть шанс что-нибудь заметить». Чувство благодарности сдавливает мне грудь. «Спасибо, Майкл». Он улыбается сквозь облако сигаретного дыма. «Белл, вы никогда и ничего не приукрашиваете, так что я вам верю». Я рассматриваю карту, горю желанием помочь, но совершенно не представляю, где именно заметил Анну. Убийца посоветовал мне идти на восток. Из леса я вышел к парадной двери особняка. Но остается только гадать, как долго я плутал по лесу и откуда начал свой путь. Я вздыхаю и, полагаясь на счастливую случайность, тычу пальцем в стекло. Даниэль и Майкл нависают над моим плечом. Майкл кивает, потирает подбородок. «Значит, туда и пойдем». Он оглядывает меня с головы до ног. «А вам лучше переодеться, скоро выходим». «Я с вами не пойду», — сгорая от стыда, лепечу я. «Мне надо, я не могу». Молодой человек неловко переминается. «Да ладно вам». «Майкл, о чем вы говорите?» — вмешивается Даниэль, опуская руку мне на плечо. «Вы же видите, в каком он состоянии. Он бедняга, чудом выбрался живым из леса. Возвращаться туда ему незачем». Он поворачивается ко мне, и в голосе звучат успокаивающие нотки. «Не волнуйтесь, Белл. Найдется и ваша девушка, и тот, кто ее убил. Мы займемся этим сами. Вам сейчас лучше ни во что не ввязываться. 5. Я стою у окна в свинцовом переплете, полускрытые бархатными шторами. На подъездной аллее смеются и оживленно переговариваются Майкл и его спутники в тяжелых толстых куртках. Изо ртов поднимаются облачка пара. Ружья зажаты в сгибе локтя. Гости вырвались из дома на свободу, предвкушая предстоящую бойню, и выглядят почти как люди. Слова Даниэля утешают, но не даруют прощения. Я должен вместе с охотниками отправиться на поиски той, которую не смог спасти. А вместо этого я трусливо прячусь. С позором гляжу из своего укрытия, как охотники уходят без меня. Под окнами охотничьи собаки рвутся с поводков, псари с трудом удерживают свору. Две группы сливаются в одну, пересекают лужайку у леса, направляются туда, куда я указал Даниэлю. Но моего приятеля среди них не видно. Наверное, он присоединится к ним позже. Дождавшись, когда все охотники скроются в чаще, возвращаюсь к карте на стене. Если верить карте, конюшня совсем рядом с особняком. Конюх наверняка там. У него обязательно найдется экипаж, который доставит меня в деревню. А оттуда я поездом вернусь домой. Я направляюсь к двери в гостиную, но путь мне преграждает огромная черная ворона. Сердце чуть не выпрыгивает из груди. Я отшатываюсь, задеваю комод, с него падают семейные фотографии и какие-то безделушки. «Не бойтесь», – произносит жуткое создание, выходя из сумрака. «Это не ворона. Это человек в костюме средневекового чумного лекаря. Вместо перьев черный плащ, клювастая фарфоровая маска поблескивает в свете лампы. Судя по всему, это наряд для сегодняшнего бала маскарада, хотя непонятно, зачем надевать это зловещее облачение средь бела дня. Вы меня напугали», — говорю я, потирая грудь и смущенно посмеиваясь. Он склоняет голову на бок, разглядывает меня, будто дикого зверька, невесть как очутившегося на ковре. «Что вы помните?» – спрашивает он. «Простите?» «Вы очнулись с каким-то словом на губах. С каким именно?» «Простите. А мы с вами знакомы?» Я выглядываю в гостиную, надеясь, что там остался кто-то из гостей. «К сожалению, там никого нет. Мы с неизвестным наедине, чего он и добивается, с тревогой соображаю я». «Я вас знаю», – говорит он. «Этого достаточно. С каким словом вы очнулись?» «Снимите маску, давайте побеседуем лицом к лицу», – предлагаю я. «Пусть она вас не волнует, доктор Белл», – заявляет он. «Отвечайте на вопрос». В его словах нет ничего угрожающего, но фарфоровая маска глушит голос. В каждом предложении слышится низкий звериный рык. «Анна», – говорю я, хлопая себя по бедру, чтобы унять дрожь в ноге. «Жаль», – вздыхает он. «Вы знаете, кто она?» – с надеждой спрашиваю я. «Здесь никто о ней не слышал». И неудивительно. Он пренебрежительно взмахивает рукой в перчатке, достает из-под плаща золотые карманные часы, цокает языком, глядя на циферблат. «Нам предстоит многое сделать, но не сегодня. Сначала вам нужно прийти в себя. Мы еще поговорим, когда все немного прояснится». А пока советую вам поближе познакомиться с Блэкхитом и его обитателями. Отдыхайте и развлекайтесь, доктор. Лакей вас скоро отыщет. Лакей? Переспрашиваю я. Это слово почему-то вызывает во мне тревогу. Это он убил Анну и искалечил мне руку? Сомневаюсь, говорит чумной лекарь. Лакею вашей руки будет маловато. Громкий шум за спиной заставляет меня обернуться. По стеклу растекается кровавое пятно, в зарослях сорняков, под окном бьется и трепещет умирающая птица. Наверное, влетела в стекло, меня пронзает жалость, на глаза наворачиваются слезы при виде бессмысленной смерти. Первым делом надо похоронить птицу. Я поворачиваюсь к таинственному собеседнику, но его уже нет. Удивленно гляжу на руки, кулаки сжаты так сильно, что ногти впиваются в ладони. «Лакей», — повторяю я. Самое обычное слово вызывает у меня необъяснимое чувство ужаса. Я почему-то до смерти боюсь этого человека. Страх подгоняет меня к письменному столу, где лежит ножичек для вскрытия писем. Он маленький, но острый. Кончик до крови прокалывает мне большой палец. Посасывая ранку, прячу ножичек в карман. Теперь можно не запираться в кабинете. Набравшись смелости, я возвращаюсь к себе в спальню. Без гостей обстановка Блэкхита и впрямь навевает тоску. За исключением великолепного вестибюля, все остальные комнаты пришли в запустение, в них пахнет плесенью и гнилью. По углам рассыпаны катышки крысиного яда, пыль лежит толстым слоем там, куда не дотягивается рука служанки. Ветхие ковры, исцарапанная мебель, почерневшие серебряные сервизы за мутными стеклами сервантов. Гости Блэкхита не самая приятная компания, но сейчас мне не хватает гула их голосов. Они наполняют особняк жизнью и изгоняют отсюда мрачную тишину. Блэкхит – дом, которому нужны обитатели, иначе он превращается в унылые развалины, в руины, которые давно пора снести. В спальне я надеваю пальто, беру зонтик и выхожу в сад, где по земле хлещет дождь, а в воздухе удушающе пахнет палой листвой. Не знаю, в какое окно ударилась птица, поэтому медленно иду вдоль цветочного бордюра. Отыскав крохотный трупик, рою могилу ножом для бумаг и хороню птицу. Мои перчатки промокают насквозь. Дрожа от холода, размышляю, куда идти дальше. Вымощенная булыжником дорожка тянется по дальнему краю лужайки к конюшне. Можно пройти по траве, но тогда промокнут и туфли. Я отправляюсь кружным путем по подъездной аллее, от которой влево сворачивает еще одна мощеная тропа. Как и следует ожидать, тоже в ужасном состоянии. Корни деревьев выворачивают камни из-под земли, над дорожкой нависают корявые пальцы ветвей. Встреча с незнакомцем в наряде чумного лекаря меня напугала. Я покрепче сжимаю ножичек и иду медленно и осторожно, боясь оскользнуться и упасть, опасаясь, что кто-то выскочит из-за кустов. Не знаю, зачем таинственный незнакомец нацепил на себя зловещий наряд, но не могу забыть его пугающих предупреждений. Кто-то убил Анну и вручил мне компас. Маловероятно, что один и тот же человек напал на меня ночью и спас утром. А теперь появился еще и какой-то лакей. Да кто ж я такой? Откуда у меня столько врагов? Дорожка ведет к высокой кирпичной арке, в которую вделаны часы. Стекло циферблата разбито. За аркой виднеется двор. Конюшни, какие-то сарайчики и пристройки. В кормушке насыпан овес. Бок о бок стоят экипажи, накрытые зеленым брезентом от дождя. Вот только лошадей нет. Все стойла пусты. «Эй, есть тут кто-нибудь?» – неуверенно спрашиваю я. Голос разносится по двору, но ответа я не слышу. Над одной из хижин из трубы поднимается черный дымок. Дверь не заперта, я выкрикиваю приветствие и вхожу. Как ни странно, хозяев нет дома, хотя в очаге горит огонь, на столе стоит миска овсянки и тарелка поджаренного хлеба. Я снимаю мокрые перчатки, вешаю их на перекладину над огнем, чтобы на обратном пути было не так зябко. Кончиком пальца дотрагиваюсь до еды. Она еще теплая, оставлена недавно. На стуле лежит седло и кусок кожи. Видно, кого-то неожиданно оторвали от работы. Могу лишь предположить, что обитатель дома отлучился по срочному делу. Может быть, стоит дождаться его возвращения? Во всяком случае, здесь тепло и сухо, хотя уголь нещадно дымит, а в доме сильно пахнет конским волосом и какой-то смазкой. Хуже другое, дом стоит на отшибе. Пока я не выясню, кто напал на меня вчера ночью, все обитатели Блэкхита находятся под подозрением, включая конюха. По возможности, я не стану встречаться с ним один на один. На гвозде у двери висит расписание работ. Рядом с ним болтается карандаш на веревочке. Я снимаю листок, переворачиваю его, чтобы оставить записку с просьбой отвезти меня в деревню, но там уже что-то написано. «Не уезжайте из Блэкхита. А от вас зависит не только ваша жизнь, но и жизни многих других. Сегодня вечером в 10:20 приходите к склепу на фамильном кладбище. Я вам все объясню. Кстати, не забудьте про перчатки, они вот-вот сгорят. С любовью, Анна. Дым щекочет ноздри, оборачиваюсь к очагу. И правда, перчатки вот-вот загорятся. Я срываю их с перекладины над огнем, затаптываю угли. Сердце колотится. Таращу глаза, оглядываю дом, пытаюсь понять, что это за фокус. Вечером встретитесь с Анной у нее и спросите. «Я же видел, как она умерла!» Выкрикиваю я в пустоту и пристыженно умолкаю. Успокаиваюсь, перечитываю записку еще раз, но это мало что объясняет. Если Анна жива, то с ее стороны было бы слишком жестоко так измываться надо мной. Скорее всего, когда все в особняке узнали о ночном происшествии, кто-то решил подшутить надо мной и нарочно выбрал мрачное место и время для встречи. Этот кто-то, наверное, ясновидящий. Погода сегодня ненастная, кто угодно мог предположить, что мне захочется высушить перчатки. Дом вежливо слушает, но мне самому такое объяснение кажется слишком надуманным, как и желание объявить записку чьей-то глупой шуткой. Увы, очевидно, что в моем характере слишком много безнадежных изъянов. Вместо того, чтобы питать хоть какую-то надежду на то, что Анна все-таки жива, мне проще считать ее мертвой, чтобы самому с чистой совестью побыстрее отсюда сбежать. Терзаясь сомнениями, я натягиваю подпаленные перчатки. Надо все обдумать, и лучше делать это на ходу. Отправляюсь в обход конюшни, мимо конского выгула, заросшего высокой травой по пояс. Столбы ограды прогнили напрочь, еле держатся. В дальнем конце выгула виднеются две фигуры под одним зонтиком. Наверное, там пролегает какая-то тайная тропа, потому что они идут слаженно, рука об руку. Бог знает, как они меня заметили, но одна из фигур приветственно машет мне. Охваченный мимолетным дружеским порывом, я повторяю жест, и парочка скрывается в сумрачном лесу. Опускаю руку. Все решено. Я убедил себя, что ничем не обязан убитой, и поэтому вправе уехать из Блэкхита. Это довод труса, типичный, но в чем-то правдивый. Однако же, если Анна жива, то он неприменим. Утром я ее предал, а потом только об этом и думал. А теперь у меня появился шанс, и упускать его я не намерен. Ей грозит опасность, а значит, я обязан ей помочь. И помогу. Если это не удержит меня в Блэкхите, то я недостоин жизни, с которой опасаюсь расстаться. Во что бы то ни стало, сегодня ночью в 11:20 я приду на кладбище. 6. Кто-то жаждет моей смерти. Странно произносить это вслух, словно бы испытывая судьбу. Но для того, чтобы дожить до вечера, надо перебороть страх. Я больше не намерен сидеть взаперти в спальне. Надо найти ответы на множество вопросов. Возвращаясь к особняку, не свожу глаз с леса. Перебираю в памяти все, что случилось утром. Снова и снова задумываюсь о порезах на руке, о человеке в костюме чумного лекаря, о лакее и о загадочной Анне, которая теперь вполне себе жива и даже пишет мне таинственные записки. Как ей удалось уцелеть? Если она написала записку на рассвете еще до того, как на нее напали, то откуда ей было известно, что я приду в дом у конюшни и повешу перчатки сушиться над очагом? Я ни с кем не делился своими планами. Может быть, я говорил вслух? Может быть, она за мной следила? Мотаю головой, не желаю лезть в эту кроличью нору. Я забегаю вперед, вместо того, чтобы вспоминать прошлое. Майкл сказал, что вчера за ужином служанка принесла мне какую-то записку, и что после этого он меня больше не видел. Вот с чего все началось. Отыщите служанку, которая принесла записку. Вхожу в особняк и тут же слышу голоса в гостиной. Никого из гостей там нет, только две служанки собирают остатки обеда на два громадных подноса. Девушки работают бок о бок, склонив головы и перешептываясь, поэтому не замечают моего появления. Генриетта сказала, мол, она совсем свихнулась, заявляет одна с каштановыми кудряшками, выбившимися из белого чепца. «Бет, нельзя такое говорить про леди Хелену», — укоризненно замечает другая. «Она к нам хорошо относится, по справедливости». Но для Бет сплетни гораздо важнее непреложных фактов. Генриетта сказала, что она вся аж зашлась, продолжает она. На лорда Питера криком кричала. Вроде как из-за того, что в Блэкхит приехали, где с мастером Томасом беда случилась. Мол, из-за этого люди умом трогаются. Генриетта сильна языком молоть. Что правда, то правда. На твоем месте я бы и слушать не стала. Они ж не в первый раз ругаются. Было бы что серьезное, леди Хелена сказала бы миссис Драдж. Она всегда ей все рассказывает. А миссис Драдж не знает, куда та подевалась. Торжествующе приводит Бет главный, неоспоримый довод против леди Хелены. Она все утро ее не видела. Я вхожу, и разговор обрывается. Служанки приседают в неловких книксонах, путаются в сплетении рук и ног, краснеют. Не обращая внимания на их смущение, я спрашиваю, кто прислуживал вчера за ужином. Но они непонимающе глядят на меня и невнятно лепечут какие-то извинения. Я уже не надеюсь добиться хоть какого-то вразумительного ответа. Как вдруг Бет заявляет, что Эвелина Харткасл сейчас принимает дам в оранжерее на задах особняка, уж ей-то известно, что и как. После недолгих объяснений одна из служанок ведет меня в кабинет, где сегодня утром я беседовал с Даниэлем и Майклом, а оттуда в соседнюю с ним библиотеку, которую мы быстро пересекаем и попадаем в сумрачный коридор. Там нас приветствует темнота. Из-под телефонной тумбочки выбирается черный кот. Обмахивает хвостом пыльные половицы, на мягких лапах крадется по коридору и проскальзывает в приоткрытую дверь слева. В щель сочится теплый золотистый свет. Изнутри доносятся голоса и музыка. «Мисс Эвелина у себя, сэр», – произносит служанка. Ее тон, далекий от почтительного, не оставляет никаких сомнений в ее отношении и к помещению, и к его хозяйке. Отрисаю пренебрежение прислуги, распахиваю дверь, и мне в лицо ударяет зной. Спертый воздух, пропитанный сладким ароматом духов, едва колышется от хриплых звуков музыки, которые взмывают, скользят и бьются о стены. Огромные окна в свинцовых переплетах выходят в сад за домом. Над башенкой собираются серые тучи. У камина теснятся кресла и шезлонги. К ним увядшими орхидеями льнут молодые женщины. Курят, пьют коктейли. Здесь царит не праздничная, а какая-то напряженная атмосфера. Единственное оживление в нее вносит портрет на дальней стене. Старуха с угольками глаз вершит суд над гостями, презрительное выражение лица воспринимается как безжалостный приговор. «Моя бабушка, Хизер Харткасл», – звучит женский голос у меня за спиной. Портрет ей не льстит, она презирала лесть во всех ее проявлениях. Я оборачиваюсь навстречу голосу, краснею, заметив, что на меня с любопытством уставились десятки пар скучающих глаз. Мое имя по кругу обегает комнату. Вслед ему роем потревоженных пчел несутся возбужденные перешептывания. За шахматным столиком сидит женщина, предположительно Эвелина Харткасл, а напротив нее пожилой толстяк в слишком тесном костюме. Очень странная парочка. Эвелине около 30. Светлые волосы зачесаны назад, открывая лицо с острыми скулами. Сама она худая и угловатая, чем-то напоминает осколок стекла. На ней зеленое платье, сшитое по последней моде и перехваченное поясом на талии. Строгие резкие линии кроя подчеркивают надменное выражение лица. Толстяку не меньше 65. Невозможно представить, как он втиснул свою тушу за крохотный столик. Да и жесткое кресло ему мало. Он сидит с мученическим видом, лоб покрыт испариной, в руке зажат насквозь промокший платок. Свидетельство продолжительных страданий. Взгляд, обращенный на меня, исполнен странной смеси любопытства и благодарности. «Прошу прощения», — говорю я, — «мне». «Эвелина», — не отрывает глаз от шахматной доски, переставляет пешку. Толстяк вспоминает об игре, подносит пухлый палец к коню. Я не могу сдержать разочарованный стон при виде элементарной ошибки. «Вы шахматист?» – спрашивает Эвелина, по-прежнему не отводя глаз от доски. «Очевидно, да», – отвечаю я. «Может быть, сыграете со мной после лорда Рейвенкорта?» Рейвенкорт, не обращая внимания на предупреждение, отправляет коня в подстроенную Эвелиной западню, где его тут же сбивает затаившаяся ладья. Стремительные ходы Эвелины ставят противника в тупик. Рейвенкорт паникует, теряет терпение, и через 4 хода игра окончена. «Спасибо за увлекательную партию, лорд Рейвенкорт», — говорит Эвелина, глядя, как он щелчком сбивает своего короля на бок. «Вы, кажется, упоминали, что у вас много срочных дел». Понимая, что его без обиняков выставляют за дверь, Рейвенкорт неловко кланяется, с трудом выбирается из-за стола, коротко кивает мне и тяжело шествует к выходу. Неприязнь Эвелины провожает его до самого порога, однако исчезает, как только меня приглашают занять место напротив. «Прошу вас», – произносит Эвелина. «Увы, не могу. Я ищу служанку, которая вчера за ужином доставила мне записку. К сожалению, служанку я не запомнил, но очень надеюсь на вашу помощь. А лучше на помощь нашего дворецкого. Она восстанавливает порядок в нарушенных рядах ее армии. Каждая фигура занимает самую середину поля, строго лицом к противнику. Очевидно, трусливым и малодушным на этой доске места нет. Как утверждает мистер Коллинз, ему известен каждый шаг любого из слуг в особняке», – продолжает она. «К сожалению, сегодня утром его избили. Доктор Дикки на время поселил его в сторожке у ворот, чтобы его никто не тревожил. Я и сама собиралась его навестить, так что с удовольствием провожу вас». Я медлю, оценивая возможную опасность. Наверное, если бы Эвелина Харткасл замышляла дурное, то не стала бы во всеуслышание объявлять о предстоящей совместной прогулке. «Очень любезно с вашей стороны», – отвечаю я, заслужив тень улыбки. Эвелина встает, то ли не замечая, то ли просто не обращая внимания на любопытные взгляды. Высокие двойные двери оранжереи выходят в сад, но мы возвращаемся коридором, чтобы забрать пальто и шляпы из спален и встречаемся в вестибюле у главного входа. Эвелина на ходу надевает пальто, и с парадного крыльца Блэкхита мы попадаем в ненастный промозглый день. «А позвольте узнать, что случилось с мистером Коллинзом?» – спрашиваю я. Подозреваю, что его избиение как-то связано с нападением на меня. На него набросился один из наших гостей, художник Грегори Голд. Она обматывает шею толстым шарфом, как говорят, без всякого повода. И прежде чем их успели разнять, задал бедняге хорошую трепку. Честно говоря, доктор мистеру Коллинзу дали серьезную дозу успокоительного, поэтому я не уверена, что вам удастся его расспросить. Мы идем по подъездной аллее, усыпанной гравием, и я в который раз задумываюсь о своем странном состоянии. Несколько дней назад я ехал в Блэкхит по этой самой аллее. Может быть, счастливый, в прекрасном расположении духа, а может быть, разочарованный дальней дорогой и уединением. Знал ли я о грозящей мне опасности, или о ней стало известно лишь позже? Большая часть меня утрачена, воспоминания развеяны, как палые листва. И все-таки я возрожден. Интересно, понравился бы Себастьяну Беллу тот, кем я стал. Подружились бы мы с ним. Не говоря ни слова, Эвелина берет меня под руку. Ласковая улыбка преображает ее лицо. В глазах вспыхивает живой огонек. Разгорается, изгоняет скрытность и суровость. «Ах, как хорошо выбраться из дому!» – восклицает она, подставляя лицо дождю. «Как вы вовремя заглянули, доктор! Честное слово, еще минута, и я бы сунула голову в камин. Я и впрямь удачно зашел», – бормочу я, ошеломленный ее внезапной сменой настроения. Эвелина, заметив мою растерянность, негромко смеется. «Не обращайте внимания, я не люблю заводить знакомства, поэтому с теми, кто мне по нраву, я сразу обращаюсь, как со старыми друзьями. Это очень экономит время». «Да, действительно», – киваю я. «А позвольте узнать, чем я пришелся вам по нраву?» «Позволю, если вас устроит, прямой и честный ответ». «А сейчас вы кривите душой?» «Нет, сейчас я стараюсь вести себя вежливо. Однако вы правы, в этом споре мне не победить», – с притворным сожалением вздыхает она. «Что ж, если честно, то мне очень нравится ваш печальный и задумчивый вид, доктор. Вы производите впечатление человека, которому не терпится уехать отсюда, и я от всего сердца разделяю это чувство». «То есть вы не рады возвращению домой?» «Мой дом давно не здесь», — говорит она, перепрыгивая через лужу. «После убийства брата, вот уже 19 лет, я живу в Париже». «А как же гости в оранжерее? Разве они вам не друзья?» «Они приехали сегодня утром, и, по правде говоря, я не узнала ни одну из старых приятельниц. Дети выросли, сменили кожу и проползли в приличное общество. Я здесь всем чужая, как и вы». «Во всяком случае, себе вы не чужая, мисс Харткасл», – замечаю я. «Разве вас это не утешает?» «Отнюдь нет. Она пристально смотрит на меня. По-моему, ненадолго расстаться с собой – великолепная затея. Я вам завидую». «Завидуете?» «Да, конечно». Евелина утирает с лица дождевые капли. «Ваша душа сейчас чиста, доктор. Нет ни сожалений, ни страданий, ни лжи, с которой начинают день все остальные, глядясь в зеркало. Вы...» Она закусывает губу, подыскивая слово. «Вы честны». «Иными словами, я всем открыт». «То есть вы не рады вашему возвращению домой?» Уголок ее губ странно изгибается, отчего улыбка становится почти презрительной, хотя производит впечатление заговорщицкой. «Увы, я совсем не тот, кем надеялся стать», — негромко заявляю я, внезапно осмелев. «В обществе этой женщины мне от чего-то легко, вот только я никак не пойму от чего». «Как это?» «Я трус, мисс Харткасл», — вздыхаю я. 40 лет воспоминаний исчезли из моей памяти, и все, что мне осталось, это трусость». «О, прошу вас, зовите меня Эвелиной, а я буду звать вас Себастьяном. Вам не следует так расстраиваться из-за своих недостатков. Они есть у каждого. Хотя, если бы я только что появилась на свет, то, наверное, тоже опасалась бы всех подряд». Она легонько сжимает мне пальцы. «Спасибо на добром слове, но в моем случае это какое-то глубокое, инстинктивное состояние». «Ну и что с того? Бывают люди и похуже трусишек. Вы ведь не подлец и не злодей. Вдобавок, теперь у вас есть выбор. Вместо того, чтобы составлять характер наобум, как все мы, ну, знаете, просыпаешься в один прекрасный день и совершенно не понимаешь, как стал вот таким человеком. Вы сможете присмотреться к миру, к своему окружению и выбрать те черты характера, которые вас привлекают. К примеру, честность, как у этого мужчины, жизнерадостность, как у этой женщины. Словно пришли к портному на Савилроу и заказываете себе костюм». «По-вашему, выходит, что потеря памяти – это дар?» Говорю я, чувствуя, как мое уныние развеивается. «А как же иначе? Вам выпал редкий шанс», – кивает она. «Если вам не нравится, кем вы были раньше, то станьте другим. Вам ведь теперь ничего не мешает, поэтому я вам и завидую. А нам, всем остальным, приходится жить с ошибками прошлого». На это мне нечего ответить. Да, ответа и не требуется. Мы подходим к воротам, где на двух гигантских столбах выщербленные ангелы вздымают к небу безмолвные трубы. Сторожка стоит чуть поодаль, в купе деревьев слева. Сквозь зеленые кроны проглядывает красная черепичная крыша. Неприметная тропка ведет к облупленной зеленой двери, разбухшей и растрескавшейся от времени. Однако же Эвелина направляется не туда, а, взяв меня за руку, сворачивает на зады сторожки, пробирается между высокими кустами, льнущими к осыпающейся кирпичной кладке. Задняя дверь закрыта на задвижку снаружи. Эвелина распахивает дверь, впускает меня в промозглую кухню, где все покрыто толстым слоем пыли, а на плите стоят медные кастрюли. Потом замирает и напряженно прислушивается. «Эвелина», – окликаю я. Она жестом просит меня молчать, делает шаг к коридору. Такая осторожность вызывает у меня внезапную тревогу. «Простите, Себастьян», — с тихим смешком произносит Эвелина. «Я думала, что услышу отца». «Отца?» — недоуменно переспрашиваю я. «Он временно обосновался здесь», — поясняет она. «Должен был уйти со всеми на охоту, но мог и задержаться, а мне не хотелось бы с ним видеться. Мы не очень ладим». Не дожидаясь дальнейших расспросов, она уводит меня в коридор, вымощенный плиткой, и мы поднимаемся по узкой лестнице. Деревянные ступени громко скрипят под ногами. Я не отстаю ни на шаг, то и дело оглядываюсь. Сторожка тесная, какая-то перекошенная, все двери кренятся в разные стороны, как кривые зубы во рту. Ветер со свистом врывается в окна, приносит запах дождя, сотрясает весь дом до самого фундамента. Все здесь внушает страх. «А зачем сюда отправили дворецкого?» – спрашиваю я у Эвелины, которая раздумывает, в какую дверь войти, справа или слева от нас. Неужели не нашлось места поудобнее? В доме свободных комнат не осталось, а доктор Дикки сказал, что пациенту требуется тишина, покой и тепло. «Как ни странно, здесь ему лучше всего. Наверное, нам сюда», – говорит она, легонько стучит в дверь и, не дождавшись ответа, распахивает ее. Высокий мужчина в перемазанной углем рубахе подвешен за связанные руки на потолочный крюк и едва касается носками пола. Он без сознания, голова безвольно поникла, темные кудри закрывают окровавленное лицо. «Нет, не сюда, в соседнюю комнату», – равнодушно произносит Эвелина. «Что за чертовщина?» – восклицаю я, в страхе отступая на шаг. «Кто это?» «Грегори Голд, тот самый, кто поколотил дворецкого», — говорит Эвелина, разглядывая его как бабочку, пришпиленную к пробковой дощечке. На войне дворецкий был отцовским денщиком. Судя по всему, отец воспринял нанесенные ему побои как личное оскорбление. Как личное оскорбление? Да бедняку вздернули, как свиную тушу на бойне. Но отец никогда не отличался ни хорошими манерами, ни большим умом. Она пожимает плечами. Подозреваю, что одного без другого не бывает. Впервые после того, как я пришел в себя, во мне вскипает возмущение. Какие бы преступления ни совершил этот человек, справедливое наказание вряд ли подразумевает веревки и запертую комнату. Нельзя это так оставлять, настаиваю я. Это бесчеловечно. Он сам поступил бесчеловечно, холодно замечает Эвелина. Мать пригласила Голда, чтобы он отреставрировал несколько фамильных портретов. Он с дворецким не знаком, но сегодня утром набросился на него с кочергой и избил до полусмерти. Честное слово, Себастьян, он заслуживает большей кары. И что с ним будет? Приедет констебль из деревни. Эвелина выталкивает меня из комнатушки, закрывает за собой дверь и с прежним дружелюбием поясняет. Отец разгневался и решил преподать Голду урок. Только и всего. «Вот, нам сюда». Она открывает дверь напротив, и мы входим в небольшую комнату с белеными стенами и единственным давно немытым окном. Здесь нет сквозняков, а в очаге горит огонь. Рядом аккуратно сложены дрова. В углу стоит железная кровать. Под серым одеялом виднеются бесформенные очертания дворецкого. Я его узнаю, это тот самый человек с обожженным лицом, который утром впустил меня в особняк. Эвелина сказала правду, он жестоко избит. Лицо покрыто жуткими синяками и ссадинами, на подушке пятна засохшей крови. Я бы принял его за труп, только он что-то бессвязно бормочет в забытии. В деревянном кресле у кровати сидит служанка с открытой книгой на коленях. Ей года 23, не больше, а сама она крохотная, какого-то карманного размера. Из-под белого чепца выбиваются светлые пряди. Она замечает нас, захлопывает книгу и торопливо вскакивает с кресла, разглаживая белый передник. «Мисс Эвелина», — лепечет она, потупившись, — «мы вас не ждали». «Моему другу надо поговорить с мистером Коллинзом», — объясняет Эвелина. Служанка мимолетно обращает ко мне карие глаза и тут же их опускает. «Прошу прощения, мисс, он все утро лежит пластом», — говорит служанка. «Доктор дал ему какое-то снотворное». «А можно его разбудить?» «Я не пробовала, мисс, но вот когда вы по лестнице поднимались, ступеньки очень громко скрипели, только он даже не шелохнулся. хотя этот скрип и мертвого разбудит, а его вот никак. Служанка опять глядит на меня, и на этот раз в карих глазах сквозит какое-то узнавание. Впрочем, она тут же возвращается к изучению половиц. «Простите, мы с вами знакомы?» – спрашиваю я. «Нет, сэр, что вы? Просто я вам вчера за ужином прислуживала». «Это вы принесли мне записку?» – обрадованно говорю я. «Нет, сэр, не я, Мадлен». «Мадлен?» «Моя камеристка», – поясняет Эвелина. «Слух не хватает, поэтому вчера я отправила ее помогать на кухне». Взглянув на свои наручные часики, она добавляет. «Как раз сейчас она понесла обед охотникам, к трем пополудни вернется, и тогда мы ее вместе расспросим». Я снова обращаюсь к служанке. «А вы еще что-нибудь знаете о записке? Например, что в ней говорилось?» Служанка мотает головой, до боли сжимает руки. Похоже, бедняжке неловко, и мне становится ее жаль. Я благодарю ее и прощаюсь.